Бюро обкома в основном удовлетворено тем, что мы успели сделать. Готовиться пришлось быстро, но это не внесло растерянности в стиль вашей работы. Хорошо, что не забывали даже вопросов быта. Нам кажется, наименее продуманные у вас задачи печати. Напрасно всех лучших работников типографии забираете в отряд. Непременно надо 1-2 сотрудников оставить для подпольной работы в городе. Возможно, им придется служить в фашистской типографии. Как, Тодось Апанасенко? Хорошая кандидатура. Кошевой удивленно посмотрел на Савченко. В обкоме тоже так думают. Поработай с ним. Связного подбери. А вот художника вы напрасно не взяли в отряд. Слабоват он. В борьбе окрепнет. Посоветуй физкультурой заняться. Мы с тобой тоже не геркулесы. Может быть, придется ему стать специалистом по подделке документов. Видал, какие он клише из линолеума вырезает? На столе звонит телефон. Да, слушаю. Приезжайте в 4. Конечно, утра. Он кладет трубку и продолжает. Не советуем членам подпольного райкома заводить по нескольку связных. Небезопасно оставлять лишние следы. Эта ошибка помогла гестаповцам напасть на след и уже в феврале этого года арестовать весь состав первого подпольного ЦК чешской компартии. У Ивана Васильевича губы невольно сжались. Стоит также подумать о том, чтобы на явочных квартирах были для подпольщиков одежда, харчи, обувь, только не башмаки, а добротные сапоги. Спасибо, Павло Михайлович. И как это я допустил такую ошибку с печатниками? Разводит руками Кошевой. Савченко поправляет седые волосы. Вероятно, потому, что твоему поколению не приходилось укореняться в почве, как нам. Вы про подполье читали только в книжках. И то, как историю или как увлекательный роман. Над городом пронзительно завыла сирена. Савченко и Кошевой вышли на вымершую улицу. Повсюду трещали зенитки, над самой головой пронеслись бомбардировщики. Неподалеку вспыхивали розовые дымки разрывов. «Опять на станцию», — заметил Савченко. В воздухе заколыхалась россыпь торопливо сброшенных бомб. Земля тяжко загудела, дрогнула и подбросила вверх серую завесу разворошенных зданий. Неистовая завеса сразу же слилась с громоздкими, искалеченными кровлями туч. Над этим хаосом, черным крестом, распластался одинокий самолет. Он затрепетал, подняв жало кверху, неуклюже перевернулся и пошел вниз, волоча чадящий хвост. «Туда тебе и дорога», — вырвалось у Ивана Васильевича. «Еще один заходит». Этот спикировал на центр города. Нарастал въедливый визг бомб, оглушительные разрывы, темная кипень земли. И сразу же в саду, как факелы, запылали густые яблони. Огонь хищным зверем побежал по стволам, рвал и расщеплял их, кружился в кронах, устилая землю краснобокими и почерневшими плодами. Как труд людской калечит! К Савченко и Кошевому подошел с карабином в руках угрюмый Алексеенко. Однако скосили одного зенитчики. Ну, поезжай, Иван Васильевич, желаю успеха. Савченко попрощался и вернулся в обком. Машина, петляя по горячим задымленным улицам, вылетела на покрытое узором предвечерних теней шоссе. Не проехали 10 километров, как Алексеенко круто затормозил. Иван Васильевич, кажется, десант, и выскочил с карабином на дорогу. Лицо его вытянулось, морщины поползли вверх. С пасмурного неба летели облачка парашютов. Они сыпались на нашу землю. Не так нас учили готовиться к войне. Кошевой, на ходу вынимая пистолет, бросился к маячившему впереди разъезду. Им овладел такой неистовый гнев, что сперва он не видел ничего, кроме надутых ветром шелковых зонтиков, под которыми неуклюже мотались черные фигурки диверсантов. «Сергей, во весь дух на разъезд! Пусть позвонят в город! Давай карабин! Я сейчас!» Они поменялись оружием, и Сергей большими прыжками устремился к крохотному домику-грибку. Иван Васильевич уже не видит парашютов. Перед ним только черные фигурки. Это и есть враг. Только бы не промазать. Он поднимает карабин, затаив дыхание, наблюдает, как болтаются ноги парашютиста. Несильная отдача в плечо, звон в ушах, парашютист обмяк, как тряпка. Теперь уже спокойным взглядом, осматривая поле, Кошевой видит, как от деревни бегут колхозники с берданками, дробовиками, а то и просто с топорами, вилами, дубинками. С другого конца заходят бойцы истребительного батальона. Он снова прицелился, на этот раз в Горбатого с радиостанцией за плечами. «По-снайперски!» — задорно кричит над ним вернувшийся Алексеенко. «Дадим им жизни!» Он, прищурясь, поднимает пистолет. Над полем все чаще раздаются выстрелы, теснее смыкается живое кольцо. Но несколько парашютистов успели приземлиться, и автоматные очереди уже косят поникшую пшеницу. Кошевой и Алексеенко бросаются груши-дичку, стреляя туда, где колышется пшеница. Резкий крик. Над колосьями, точно над волнами, поднимаются две дрожащие руки с автоматом, раздается еще одна автоматная очередь, и Кошевой, пошатнувшись, падает на Сергея. «Иван Васильевич! Иван Васильевич!» В глазах Сергея ужас. На виске бьется взбухшая вена. «Чего ты? В сердце не попало. Не трусь, Сергей!» На лице Кошевого проступают белые пятна, постепенно сливающиеся в одно. Отяжелевшие веки смыкаются, а губы мгновенно пересыхают. Сергей, беззвучно плача, выносит Ивана Васильевича на руках к дороге. Из больницы Алексеенко, опустошенный болью, звонил секретарю обкома. «Как?» — словно вздох вырвалось у Савченко. «Война, Павло Михайлович!» — только и мог произнести Сергей. «Через 20 минут буду в больнице». Он тут же позвонил в райком Новикову. «Геннадий Павлович, немедленно приезжай. Ночью? Ночью. Материалы нужны какие-нибудь? Нет». Глава 13. Рана еще не зажила, когда до села стали доноситься в тихие ночи отдаленные гул канонады. Дмитро, опираясь на палку, прихрамывая, выходил во двор и подолгу не мог отвести тоскливый взгляд от далекого горизонта. На фронт спешили машины, двигалось пополнение, а по обочинам шоссе шли, ехали на восток измученные люди с убогими пожитками, с заплаканными детьми. Колхозники гнали большие стада, круторогие валы ревели, овцы жалобно по-детски плакали и падали в пыль, печально глядя старческими янтарными глазами. Ноги и копыта у коров были сбиты, и несмолкаемый плач усталых отар висел над селом, как тревожный сон. Однажды под вечер на обоз истомленных беженцев налетели два вражеских самолета. Из-под их крыльев злобно замигали огоньки. Пули, высекая из асфальта искры, потоком пронеслись над беззащитными людьми и скотиной. Дорога запестрела пятнами крови, точно осенней листвой. Дмитро видел, как мать, прикрыв за собой ребенка, упала на землю, и от них сразу же поползла дымящаяся лента. «Мама! Мама!» Девочка плакала и тянулась к мертвой руке матери. «За селом!» Выросли могилы неизвестных беженцев. Нескольких осиротевших ребятишек колхозницы взяли на воспитание. И снова в пелене серого дыма тянулись стада и обозы. Путники зябли от непогоды, попадали под обстрелы и бомбежки. «Что вы за выродки, фашисты? Темнее от бессильной злости спрашивал Дмитро. Разве не видно, кто идет по дорогам? Фашисты хотят наш славянский корень истребить, потому и бьют всех, говорил старый седой учитель Микита Демьянович.